Глава 5. В конце концов Карадонна сдался. На следующий день он и Мецануты начали слать Вентуре анонимные сообщения. Отправили ему 3 послания, по одному в день. Они решили поступить так, как часто показывают в фильмах. Использовать для составления слов буквы, вырезанные из газет и журналов. Им показалось, что начинающий шантажист будет вести себя подобным образом. Вооружившись клеем и ножницами, они приступили к работе. Но это дело оказалось долгим и утомительным. Раздосадованный, Карадонна сразу же передал его своему надежному секретарю. В первом письме значилось краткое «Я знаю, что ты сделал, Марио Росси». В последующие 2 были добавлены все подробности того, что, по утверждению отправителя, ему было известно. Пока что никаких требований и явных угроз. Пусть заместитель квестора немного понервничает. Их контакты на Фотобена Фрателли и во Дворце Правосудия не выявили, что Дарио подал жалобу, как это сделал бы невиновный человек, ставший объектом клеветнических обвинений. Тем временем в отделе Рикардо царила сюрреалистическая атмосфера. При кажущемся общем спокойствии воздух был буквально пропитан напряжением. Мецанота со своими друзьями следил за Далмассо, Карбоно и компанией, пытаясь понять, что они замышляют. Те же делали то же самое в отношении инспектора, изо всех сил стараясь вести себя нормально и изредка переглядываясь друг с другом. С тех пор, как Мануэль Карбоно вернулся на службу после больничного, он держался на расстоянии, избегая даже разговаривать с Рикардо. Но, судя по ненависти, читавшейся в его лице, Мецанотто был уверен, что тот знает, кого должен благодарить за полученную пулю, и только и ждет возможности отплатить. Они находились в патовой ситуации, и шаткое равновесие могло нарушиться в любой момент. Все понимали, что столкновение близко, хотя еще не было ясно, в какой форме оно произойдет. Ночное наблюдение не принесло желаемых результатов. Никто не заметил никаких подозрительных движений в отделе, что было странно, поскольку, по словам генерала, люди в черном активизировались именно ночью. Очевидно, они приняли более серьезные меры предосторожности, чем ожидалось. Единственной, кто нарыл хоть какие-то новости, была Нина Спада. Благодаря своим близким отношениям с Карбоне, она убедилась в том, что что-то назревает. Он был все время напряжен, часто отходил звонить по телефону, внезапно исчезал, ничего и не сказав. У него всегда был наготове предлог, чтобы избежать совместной ночи. Они виделись все реже и реже, теперь в основном просто для секса. Стоило Нине спросить, что не так, как в ответ Карбоно раздражался проклятиями. У нее сложилось четкое впечатление, что он не доверяет ей. Что касается Лауры, она сообщила о некоторых слухах, которые ходили среди посетителей центра. Обитатели подземелий стали поговаривать о том, что там, внизу, уже не так безопасно, как раньше. Уже некоторое время существовал риск натолкнуться на вооруженных людей, бродящих вокруг отеля «Инферно», избивающих местных и задающих им странные вопросы. Мецанотто предположил, что это еще одна из тех бесполезных облав, с помощью которых полиция делала вид, что наводит порядок на вокзале. На третий день ему позвонили из виллы Летиция. В ту ночь в дом престарелых кто-то вторгся. Ничего ценного украдено не было, но кто-то перевернул сверху донизу офисы и архив. Как и ожидалось, Вентури и его люди пытались исправить ситуацию, но остались ни с чем. Четвертое письмо, отправленное Мецанотой Карадонной заместителю квестора, имело явно устрашающий тон. Отправитель требовал денег, обещая взамен держать рот на замке по поводу его преступлений. Он велел Вентури дать объявление в газете «Карьера де ла Серра», дав таким образом согласие на начало переговоров о способе доставки откупных. Если в течение 3 дней на странице некрологов не появится следующий текст, в память о Т, К и А.М. «Молчание золота», шантажист придаст всю имеющуюся у него информацию о глазке. Это был решающий момент, чтобы выяснить, попался ли Вентури на крючок, и, следовательно, есть ли надежда, что план сработает. На 6-й день Мецанотто и генерал снова встретились, чтобы рассказать друг другу о последних событиях. Старик сообщил, что один из его людей пропал без вести более 24 часов назад. Он так и не вернулся с патрулирования. Генерал считал его надежным, но он пробыл с сынами тени слишком мало времени, чтобы иметь возможность доказать свою верность делом. На вопрос Рикардо о том, насколько это серьезно, старик ответил. «Трудно сказать. Люди в поселке чувствуют, что наступают плохие времена. Они взволнованы и подавлены. В подобных обстоятельствах могут быть дезертиры, это уже случалось в прошлом и без серьезных последствий. Беглец покидает вокзал из страха перед нашим возмездием, и даже если он что-то расскажет наверху, его слова не примут всерьез». Когда Рикардо спросил генерала, достиг ли он какого-либо прогресса в переговорах с Маман по вопросу о взрывчатке, тот объяснил, что прежде чем пытаться решать этот вопрос напрямую, нужно сначала привлечь на свою сторону как можно больше основателей общины, убедив их, что в обмен на определенные гарантии они могли бы рассмотреть возможность мирного выхода из подполья и возвращения на поверхность. Таким образом, он придаст больше веса своим требованиям. Пока же важно избежать нападения людей в черном. Этот разговор не успокоил Меценотто, скорее наоборот. В уравнении было слишком много неизвестных и переменных, чтобы он мог надеяться удержать все под контролем. На карту было поставлено очень многое, и все зависело от успеха его плана. Уверенности не было никакой, поскольку Вентури все еще не ответил на предъявленный ему ультиматум. На седьмой день, последний день ожидания, небо только начинало светлеть, а уличные фонари еще горели, когда Меценотто расположился у газетного киоска под домом. Как только грузовик выгрузил посылку со свежеотпечатанными экземплярами газеты, он схватил одну из них, даже не дав хозяину киоска времени поднять ставни, и тут же начал листать. Среди некрологов появилось объявление Вентури. Ежик волос, ледяной взгляд, лицо с чертами казалось высеченными из камня. Человек, которого Карадонна представил ему как Мауро Траверсо, производил впечатление человека с железной волей, знающего свое дело. Он уже был должным образом проинструктирован, но Меценотто все же предпочел повторить установки еще раз. Затем Траверсо подошел к столу и взял лежавший там одноразовый мобильный телефон, купленный в китайском магазине, где обычно забывали спрашивать удостоверение личности при покупке. Аппарат еще ни разу не использовался, и они уничтожат его, когда закончится телефонный разговор. Под взглядами Меценотто и Карадонны Траверсо набрал номер, написанный на листке бумаги, лежащем на том же столе. В абсолютной тишине, царившей в кабинете, отчетливо прозвучали сигналы свободной линии. Когда на шестом звонке Вентури наконец ответил, Рикардо и Томмазо придвинулись вплотную к Траверсо. «Алло, кто говорит?» «Доброе утро, Марио Росси», — твердым голосом сказал фальшивый шантажист. «Наконец-то я имею удовольствие говорить с вами». «Послушайте, меня зовут не...» «Нет, я это прекрасно знаю», — прервал его Траверсо. «Вас зовут Дарио Вентури, но вы использовали это имя в одном конкретном случае. Я думаю, вы помните, в каком». «Это вы мне скажите». «Навестить постояльца в одном доме престарелых». «Послушайте, я не знаю, кто вы и почему беспокоите меня, но мне нечего скрывать». «Неужели? Разве вам не следует скрывать тот факт, что вы встретились с Тито Кастрилло под вымышленным именем и вернулись к нему в ночь его смерти? Или что ваш коллега по службе в полиции, посетивший Кастрилло в то же самое время, был найден мертвым?» «Вы можете верить во что хотите. Я не сделал ничего плохого». «Я считаю, что по причинам, которые я не смею себе представить, вы несете прямую ответственность за смерть двух человек. Но то, что я считаю, не имеет значения. Важно то, что подумают власти, если получат информацию, которой я владею». «Чистое умозаключение. Это будет ваше слово против моего». «Да, если б я не смог предоставить доказательства в поддержку моих утверждений». «Доказательства? Я не верю, что у вас они есть, по той простой причине, что их не существует». Траверсу не дрогнул. «Ну тогда нет проблем, и я, должно быть, ошибаюсь. Мы можем спокойно закончить наш разговор, и тогда слово останется за судьями. У меня здесь пакет, адресованный в прокуратуру Милана, готовый к отправке». С другой стороны трубки повисла тишина. «Итак, что мне делать, доктор Вентури? Отложить или отправить?» «Вы понимаете, кто я такой?» — прошипел заместитель квестора, внезапно сменив интонацию. «У вас есть хоть малейшее представление о том, что я могу с вами сделать? Вы считаете, что я не могу вас разыскать?» Меценотта никогда не слышал от него такого ледяного, угрожающего тона. Словно расступилась некая завеса, позволяя взглянуть на другого Вентури, которого он не знал. Настоящего Вентури. «О, я прекрасно знаю, кто вы», — возразил Траверса, не давая себя запугать. «И знаю, что если со мной что-то случится, этот пакет все равно будет доставлен по назначению. Послушайте, у меня нет лишнего времени. Я готов заключить выгодную сделку для нас обоих. Если вам это не интересно, скажите прямо сейчас, и мы закончим этот разговор. Но тогда, конечно, вы пострадаете от последствий вашего решения». И снова тишина. Меценотта судорожно сжал кулаки. Все зависело от ответа, который Вентури даст на этот вопрос. «Сколько?» — спросил, наконец, заместитель квестора. «Но я не предъявляю завышенных требований. Скажем, 300 тысяч наличными. Доставить завтра, быстро и безболезненно». «Я не дам вам ни евро, пока не увижу доказательства, которыми вы, по вашим словам, обладаете». «Я покажу их вам в момент оплаты. Тогда вы поймете, стоят ли они той цены, которую я прошу». «Я не смогу собрать эту сумму за такое короткое время. Мне понадобится как минимум неделя». «Я могу дать вам 48 часов и ни одной минуты больше. Будьте готовы, доктор Вентури. Очень скоро я сообщу вам время и место доставки. Если не явитесь один и с деньгами, вы уже знаете, что произойдет». И Траверса, не дожидаясь ответа, дал отбой. «Ну что? Что ты думаешь?» — спросил Меценотта, глядя на Карадонну. «Ни черта он не признался». «Но ты же слышал, как он угрожал Траверсу. И в конце концов согласился заплатить. Если это не так, как ведет себя виновный?» «Я не уверен, что этого достаточно, Кардо. Если он не расскажет больше во время встречи, мы рискуем остаться ни с чем». «Ну что, мы закончили?» Дефальку перестал писать и бросил острый взгляд в сторону Меценотта, сидящего за другим концом его стола. «Да, мы закончили», — ответил заместитель комиссара сквозь стиснутые зубы. Это была его первая встреча с Рикардо со времени возвращения последнего из подземелий. Чиновник вызвал инспектора в свой кабинет, чтобы уточнить некоторые детали показаний, которые тот давал в завершении расследования похищения Лауры. Для де Фальку это была возможность вывести Меценотта на чистую воду. Заместитель комиссара был законченным засранцем, но при этом хорошим полицейским, и сразу заметил, что в этом деле есть несколько странностей. К сожалению, у него были связаны руки, поскольку все хотели, чтобы дело как можно скорее закрыли и отправили в архив. Последний допрос шел трудно. Поглощенный другими заботами, Меценотта был не в настроении торжествовать свою победу. Он отвечал на вопросы рассеянно и вяло, и его незаинтересованность лишь еще больше разозлила де Фальку. «Отлично, тогда я пойду», — сказал Рикардо, вставая. Он протянул руку, которую заместитель комиссара даже не пожал. Это оставило инспектора совершенно равнодушным. Для него это было всего лишь досадной помехой, от которой нужно избавиться как можно скорее. Выйдя из кабинета, он пошел по коридору к лифту, и тут его окликнули. «Кардо, ты ли это?» Он вздрогнул, узнав голос позади себя. Кровь застучала у него в висках. «Вот тена! Куда это ты так спешишь? Даже не заглянул поздороваться!» — приветливо сказал Вентури, с улыбкой направляясь к нему. В иррациональном страхе Мясонота огляделся. Он был безоружен, и в коридоре, как назло, никого не было видно. Но что могло случиться здесь, в самом сердце полицейского управления? «Привет, Дарио. Извини, но я немного тороплюсь», — сказал Рикардо, неохотно пожав протянутую ему руку. Застегнутый врасплох, он чувствовал себя совершенно неподготовленным к этой встрече. Вентури был в одном из своих строгих темных костюмов. Свежевыбритый и с идеальной стрижкой, в отличие от инспектора, он выглядел совершенно спокойным и расслабленным. «Но ты должен был сказать мне, что зайдешь», — дружелюбно настаивал Дарио, не ослабляя хватки на его руке и не давая ему возможности уйти. «Мы могли бы выпить кофе. Я давно о тебе ничего не слышал». Как, черт возьми, он мог быть таким бесстрастным? Его способность притворяться была поразительной. Интересно, он всегда таким был? «Ты сам-то как?» — спросил Рикардо, разрывая рукопожатие. Он осознал, что впервые сознательно пожимает руку убийцы своего отца. Внутри него вспыхнул гнев, словно кто-то бросил спичку на кучу сухих листьев. «Есть кое-какие дела, которые не дают мне покоя в эти дни». «О, в этом я не сомневаюсь», — подумал Мецанотто, а вслух сказал. «Я тоже был занят». «А что у тебя на руках?» — спросил Вентури, не меняя свой веселый тон. «Какое-нибудь интересное дело?» Он прекрасно все знал. Его игра была настолько убедительной, что почти купила даже Рикардо, несмотря на все, что он выведал о нем. «Старое дело», — ответил он с явным намерением спровоцировать его. «Оно оставалось нераскрытым в течение многих лет, но я думаю, что близок к тому, чтобы поймать преступника». «Рад за тебя. Но будь осторожен, Кардо, будь осторожен. Ты только что выпутался из неприятностей». Мецанотто показалось, что в глазах Дарио мелькнул враждебный блеск. Что это было? Предупреждение? Угроза? «Неприятности могут обрушиться на нас откуда угодно, и мы не всегда видим, как они приближаются», — раздраженно возразил он. Ему нужно уходить, и немедленно, иначе гнев заставит его сказать несколько лишних слов. «Ты совершенно прав», — спокойно заметил Вентури. «Это случается и с лучшими из нас. Посмотри, к какому концу пришел бедный Альберто». При упоминании об отце кровь мгновенно прилила к глазам Рикардо. Ему пришлось собрать все свое самообладание. На губах заместителя квестора появилась насмешливая улыбка триумфатора. Его выстрел попал в цель. «Кардо, ты что, плохо себя чувствуешь? Ты немного побледнел». «Мне пора, прости», — только и смог ответить Мецанотто, резко поворачиваясь на каблуках. «Конечно, конечно, не смею тебя задерживать. И все-таки давай как-нибудь пересечемся», — преследовал его веселый голос Вентури. Вылетев из управления как вихрь, инспектор сделал несколько шагов, а затем прислонился спиной к стене. Он глубоко дышал, пока не прошло чувство тошноты, а пульс не восстановился до приемлемой частоты. День, однако, еще не закончил преподносить ему неприятные сюрпризы. Вытащив зазвонивший мобильный телефон, Рикардо прочитал на экране имя Минетти. «Алло?» «Инспектор, доброе утро. У вас есть 5 минут?» «Да, говори». «Вот я не уверен, что это важно и имеет отношение к тому, что вас интересует». Неуверенно начал молодой человек. «Но поскольку двое коллег, с которыми вы велели нам присматривать, в этом замешаны...» «Не волнуйся. Лучше слишком большой отчет, чем слишком маленький. Выкладывай». «Сегодня утром я разговаривал со своим другом, офицером Жерарди. Не знаю, знаете ли вы его. И он рассказал мне кое-что странное». «Жерарди. Да, думаю, что знаю. Что он тебе рассказал?» «Несколько дней назад он заступил на ночное дежурство в комнате охраны. Лупа и Тарантино в ту ночь проводили задержание. Они привели человека и посадили его под замок. Он, скажем так, выглядел не очень хорошо. Жерарди спросил, хотят ли они, чтобы он позвонил врачу и даже принес регистрационную форму. Но они сказали ему ничего не делать и ушли. Вернулись через час, чтобы забрать задержанного. Они, мол, получили приказ перевести его. При этом не уточнили, куда, и не показали никаких разрешающих документов. Жерарди попросил разъяснений. Ему грубо сказали, чтобы не лез не в свое дело, и что с задержанным все в порядке. Я уже пытался найти какую-то обратную связь, но ни протокола, ни сведений о переводе, ничего. Как будто этого никогда не было. Поблагодарив Минетти, Меценотто дал отбой и долго стоял посреди тротуара возле полицейского управления, в то время как мимо него пролетали автомобили и пробегали пешеходы. Он не мог не связать рассказ Минетти с тем, что генерал сообщил о своем пропавшем человеке. Похоже, приспешники Карбона захватили одного из сынов тени. Если им удастся раскрыть местонахождение одной из дверей на третий уровень... Нет, Рикардо не хотел даже думать об этом. Его план вступал в завершающую стадию. Встреча Вентури и фальшивого шантажиста назначена на следующий день. Он надеялся, что это сработает. Была еще поздняя ночь, когда что-то разбудило Лауру. Она пошарила рядом с собой. Карду не было. Матрас был холодным. Должно быть, он уже давно встал. Она искала его сонными глазами в темной комнате. Очертания обнаженного тела слабо выделялись на фоне оконного проема. Кардо стоял, скрестив руки, неподвижный и жесткий, как часовой. Часы на прикроватной тумбочке показывали 4:02. Лаура понимала, что это запрещенный прием, но, несмотря на то, что пообещала себе больше не делать этого, ослабила свою защиту, чтобы прощупать его ментальное состояние. Если в первый раз, когда это произошло, она будто заглянула внутрь бурлящего вулкана, то теперь ей показалось, что вот-вот произойдет извержение катастрофических масштабов. Гнев, ненависть и тоска, которыми он был полон, жгли ее, как огненная лава, заставляя поспешно воздвигать в своем сознании новые барьеры. К счастью, Лауре это не стоило больших усилий, но иначе находиться с ним сейчас было невозможно. Маман не солгала. С тех пор, как Лаура стала почитать маме Вата, следуя предписаниям, у нее не только исчезли боли, но и наладилось управление даром. Она также убедилась, что может почувствовать присутствие богини где-то внутри себя. Лаура ощущала ее беспокойство, усиливавшееся с каждым днем вместе с голодом, пока по воскресеньям божество не кормили подношениями и молитвами. Она не знала, была ли это действительно маме Вата, но, несомненно, что-то там было. Ее это одновременно пугало и успокаивало. Словно если бы внутри ее тела находился ангел-хранитель, присматривающий за ней. Лаура знала, что должна благодарить это присутствие за новую силу, которую она чувствовала в своих венах. Хотя эта сила все еще была ее собственной, а присутствие лишь позволяло ей течь более свободно. Но она также знала, что благосклонность и защита, которые оно ей даровало, непостоянны. В случае, если поведение Лауры богине не понравится, та снова начнет причинять ей ужасные неудобства, и кто знает, что еще. Она оглянулась на Карду, опечаленная тем, что в нем кипит такой гнев. Сейчас ей казалось, что она способна сдерживать его, но если гнев возьмет верх, то невозможно будет предсказать, на что он может толкнуть Карду. Она встала, подошла к нему и обняла сзади. Ее тело было напряженным, как туго натянутая скрипичная струна, и горячим. Сквозь легкий хлопок футболки она ощущала это, словно пылала. «Извини, я не хотел тебя будить», — пробормотал Рикардо, не оборачиваясь. «Ты нервничаешь из-за завтрашнего дня?» «Нервничаю. Это мягко сказано. На карту поставлено так много всего, что от одной мысли об этом у меня дрожат ноги. Пойдем, постарайся заснуть». Она взяла его за руку и повела обратно к кровати. Кардо присел рядом с ней, как ребенок, положил голову ей на грудь. Лаура принялась гладить его волосы, шепча, что все будет хорошо. Постепенно она почувствовала, как он расслабляется. Его дыхание стало спокойнее, и он, наконец, заснул. Лаура осталась наблюдать за ним до рассвета, не смея пошевелиться, несмотря на то, что ее рука онемела и сильно болела. Меценатте поднял глаза на часы в комнате отдыха офицеров. Было 8:05 вечера. В прошлый раз, когда он проверял время, было 7. Чем ближе становился назначенный час, тем дольше, казалось, тянулось время. Такими темпами он скоро сойдет с ума. Несмотря на то, что его смена заканчивалась в 7, Рикардо предпочел провести эти часы в отделе, дожидаясь встречи шантажиста с Вентури, назначенной на 11 вечера. Он боялся, что дома, в одиночестве, ожидание будет еще более невыносимым. А в участке инспектор мог хотя бы обманывать себя, что контролирует ситуацию. Однако тревога за исход этой встречи, с которой были связаны все его надежды поймать убийцу отца и избежать катастрофы, нависшей над подземным поселком, не отпускала. И минуты проходили дико медленно. Конечно, это было связано и с усталостью. Когда Рикардо в последний раз смотрелся в зеркало, его глаза были красными, а цвет лица сероватым, как у ходячего мертвеца. В ту ночь он спал мало и плохо, думая о Вентуре и о том, что могло произойти на следующий день. Предательство Дарио было для Рикардо открытой раной, из которой вместо крови хлестала новая злость, добавляясь к той, что уже опьяняла его. Он был напуган тем, как вышел из себя Скородонный на кладбище. Он был так близок к тому, чтобы застрелить его, превратив себя в убийцу. Меценатте не хотел, чтобы это повторилось. Но он чувствовал, как внутри него все горит. Это слепая, ядовитая ярость. Это темная жажда мести. Сможет ли он не дать этому захлестнуть себя, когда придет время? К счастью, Лаура осталась у него ночевать. В ее объятиях ему, наконец, удалось отдохнуть хотя бы несколько часов. Рикардо не знал, как смог бы обойтись без нее в эти последние дни. Ему было чертовски тяжело, он понимал это. И удивлялся, как Лаура могла выносить его присутствие. Как только все закончится, он обязательно исправит эту ситуацию. Если предположить, что все закончится хорошо. В таком состоянии заниматься бумажной работой было делом бесполезным. Рикардо решил прогуляться и, возможно, зайти в кафе, чтобы перекусить. Когда он проходил мимо комнаты отдыха офицеров, его остановил голос Калеллы, который тоже сидел в отделе после окончания рабочего дня и возился с компьютером, как он часто делал, пользуясь разгруженным интернетом. «Эй, Кардо, все в порядке? Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет, я просто собираюсь немного размять ноги и заскочить в кафешку. Принести тебе что-нибудь?» «Может, кусочек пиццы? Спасибо. Пусть будет 2». «С пепперони, если есть, и горячую не забудь!» Филипп, должно быть, за миль увидел, что с ним что-то не так. Весь день он, не переставая, бегал вокруг Рикардо, постоянно спрашивая, все ли с ним в порядке. Переход от охлажденного офисного воздуха к влажной жаре, бушевавшей снаружи, был довольно резким, как и всегда в эти дни. Перед участком площадь была заполнена пассажирами, выходившими из Евростара «Рим-Милан», только что прибывшего на платформу 21. Когда Рикардо пробирался сквозь толпу с тележками и чемоданами, с ним столкнулся какой-то мужчина, причем откровенно нарочито. Рикардо крикнул ему вслед «Эй!». Но тот продолжал идти, опустив голову, и, наконец, растворился в толпе. Только тогда инспектор понял, что мужчина что-то сунул ему в руку. Он разжал пальцы. В ладони лежал листок, сложенный несколько раз. Ужин проходил в почти полной тишине. Единственным звуком за столом, за которым сидели только Лаура и ее мать, было звяканье столовых приборов о тарелки. Явно расстроенная, Соланж не переставала бросать взгляды в сторону пустующего места Энрико, которого в тот вечер опять задержали на работе, и было неизвестно, когда он вернется. Она все еще пила свой первый бокал вина, но, судя по ее внешнему виду, как следует приложилась еще до ужина. Официантка-филиппинка как раз закончила подавать второе, когда, как и опасалась Лаура, ее мать решила выместить свое разочарование на единственной цели, которая была в пределах досягаемости. «Ты серьезно относишься к этому полицейскому?» — неожиданно спросила она у дочери. «У него есть имя, мама. Его зовут Рикардо. И мне показалось, что он тебе понравился». «Он хороший парень, конечно, но насколько хорошо ты его знаешь?» «О чем это ты?» Соланж ревновала, Лаура отчетливо чувствовала это. «Но к чему? К тому, что ее дочь была влюблена? К ее счастью, к ее молодости?» В любом случае, это было настолько мелкое чувство, что Лаура испытала скорее жалость, чем злость. «Ни о чем. Мне просто интересно, не слишком ли ты торопишься?» «Не больше, чем ты торопилась с папой», — сухо ответила Лаура. Сразу же после этого она пожалела, что не прикусила вовремя язык. Переход определенных границ в разговоре с матерью привел бы лишь к очередному скандалу. «По крайней мере, вы принимаете какие-то меры предосторожности?» — прошипела Соланж, меняя направление атаки. «Конечно. А ты как думаешь?» «Это он думает об этом, не так ли? Ты должна начать принимать таблетки, просто чтобы не рисковать». «Риск? Какой риск? Что Карду подставит ее, заставив забеременеть, как это было у Соланж с Энрико?» Она достаточно хорошо знала Рикардо Мецанотто, чтобы понимать, что тот ни за что не пойдет на подобное. Кроме того, ее не смущала мысль о том, что через несколько лет у них с ним будет ребенок. Разозленная Лаура уже собиралась придумать неприятный ответ, о котором впоследствии непременно пожалеет, но слова застряли у нее в горле. Соланж заметила, как ее дочь напряглась, кривя рот от боли. Несколько мгновений она так и сидела вся дрожа. Когда же выпрямилась, что-то изменилось. Выражение ее лица было пустым, взгляд — тусклым. «Я должна выйти», — объявила Лаура странным голосом, ровным и монотонным. Не дожидаясь ответа, она встала из-за стола и удалилась под изумленным взглядом Соланж. Мецанотто развернул листок бумаги. Там было написано: «В туалете? Сейчас. И больше ничего». Общественные туалеты располагались чуть дальше по краю перрона. Рикардо направился туда с плохим предчувствием. Он сунул в щель 1 евро и миновал турникет. Как только оказался внутри, его окутал резкий запах хлорки. Опустившись на стул, Рикардо увидел женщину в фартуке того же белесого цвета, что и плитка на стенах. Он спросил ее, есть ли кто-нибудь в мужском туалете. «Только старый бродяга», — покорно ответил служащая. Мецанотто протянул ей купюру в 10 евро и сказал, чтобы она повесила на входе табличку «Идет уборка» и некоторое время никого не впускала. Как и предполагал инспектор, войдя, он обнаружил, что его ждет генерал. «Что-то случилось? Надеюсь, это важно, просто сегодня не тот день». Старик переминался с ноги на ногу и не знал, куда девать свои руки. Мецанотто не мог припомнить, чтобы когда-либо видел его таким нервным и неуверенным. Казалось, от властности, которая характеризовала его как военного лидера сынов тени, не осталось и следа. «Это так», — сказал он мрачным тоном, который не сулил ничего хорошего. «Речь о той девушке, Лауре. Видишь ли, есть еще кое-что, о чем я тебе не говорил». Лаура поднялась наверх, не останавливаясь, прошла мимо двери в свою комнату и вошла в комнату родителей. В большой гардеробной Соланж она перебрала длинные ряды одежды, висевшей на вешалках. Ее выбор пал на сапфирово-синее вечернее платье без бретелек, с низким вырезом и вышитым лифом. Лаура переоделась в него, затем накрасилась и поправила волосы у туалетного столика матери. Наряд был дополнен ее собственными жемчужными серьгами, туфлями на каблуках и шелковой шалью. Любой, кто увидел бы Лауру, спускающейся по лестнице несколькими минутами позже, вряд ли узнал бы ее. Волосы собраны в пучок, губы огненно-красные, плечи обнажены, лиф приподнимает грудь так, что та почти вся видна. Разрез юбки при каждом шаге обнажает ногу до самой промежности. Лаура прошла на кухню, где взяла острый нож для стейков, бросила его в сумочку и без лишних слов вышла из квартиры, прихватив с собой шкаф в прихожей ключ от смарта. «Что? И ты помог ей в этом безумии?» «Да, хотя я и не одобрял этого», — ответил старик, глубоко огорченный. «До сегодняшнего дня я никогда не возражал против этого. Ее ненависть, ее обида. В глубине души я мог их понять. Я надеялся, что со временем это пройдет, но этого не произошло. В действительности все становилось только хуже». Откровения генерала ошеломили Рикардо. Но при ближайшем рассмотрении они полностью соответствовали тому впечатлению, которое с самого начала произвела на него Маман. Теперь многое объяснилось, и зловещее предупреждение, произнесенное жрицей во время ее горячей речи, обрело полный смысл. «Те, кто лишил нас солнца, не избежат наказания. К вам приближается тьма, повелители света, а тьма непростительна». Вот что имел в виду генерал. Это была угроза, которую нужно воспринимать буквально. Через некоторое время после того, как сыны тени перебрались в пещеру, которую им открыл Адам, когда строительство поселка шло полным ходом, жрица обратилась к генералу с просьбой. Она хотела, чтобы он привел к ней трех ее соотечественников, жестоко изуродовавших ее. Это было нелегко, но в конце концов ему и его людям удалось выследить их и заманить на вокзал, где сутенеров схватили, а затем притащили в цепях к жрице. Та несколько дней подвергала их жутким пыткам, убив только после того, как они сами стали умолять ее об этом. Однако это не погасило жажду мести Маман. Напротив, казалось, она только усилилась. Одного за другим жрица начала собирать жителей поселка, заставляя их рассказывать о том, как они оказались в отеле «Инферно». Когда удавалось определить человека, ответственного за несчастье этих отверженных, а так было почти всегда, она отправляла генерала на его поиски. Когда он и его люди находили его, то, если это было не слишком сложно, притаскивали его в подземелье, в противном же случае убивали на месте. Жертв этих карательных экспедиций теперь насчитывалось около 15. Генерал не был согласен со всем этим настолько, что когда жрица приказала ему казнить человека, который пьяный за рулем стал причиной аварии, в которой погибли жена и дочь самого генерала, он отказался. Для него насилие было оправдано лишь при защите общины и только при отсутствии альтернатив. Но привязанность, преданность и бесконечная благодарность к Маман, которой он был обязан всем, не позволяли ему отказать ей в чем-либо. Кроме того, говорил он себе, в конце концов они были презренными людьми, смерть которых сделает мир лучше. Он верил, что злоба и инстинкты мести, таящиеся в жрице, со временем рассеются. Но вместо этого они лишь усилились, распространившись на всех, кто жил под землей. Генерал был не единственным, кто считал, что жажда мести взяла над ней верх, заставив потерять из виду первоначальную цель, ради которой была создана их община. Другие первые последователи Маман также разделяли это мнение. Некоторые из них считали, что серьезная угроза, нависшая над поселком, обусловлена тем, что такой образ действий противен маме Вата. Если у меценоты были какие-то сомнения в целесообразности молчания о том, что таится в подземельях, то теперь они прошли. Жрица опасна, и ее нужно остановить как можно скорее. Это необходимо прекратить. После того, что ты мне рассказал, я не могу больше выполнять обещание, данное тебе. Ты ведь понимаешь это, не так ли? Генерал лишь кивнул, опустив взгляд. «Мы поговорим об этом позже», — подытожил Рикардо. «Сейчас самое срочное дело — позаботиться о людях в черном, пока они не нашли дорогу в поселок, иначе эта сумасшедшая женщина все взорвет. Но есть одна вещь, которая мне пока что не ясна. Ты сказал, что должен рассказать мне о Лауре. Какое отношение она имеет к этой истории?» Цель Лауры находилась в конце улицы Виа Торино. Туда можно было попасть из торгового пассажа, в котором также располагался кинотеатр, спустившись по узкой грязной лестнице к двери, обитой темной кожей, прошитой латунными шипами. Когда она появилась в большом подвальном помещении, где царил полумрак, окутанный ореолами голубоватого дыма, стук сталкивающихся шаров и шорох опрокинутых кеглей прекратились. Вокруг столов, покрытых зеленым сукном, которые, казалось, светились в свете ламп, висевших над каждым из них, было довольно много людей. В основном мужчины, они стояли и смотрели на нее с киями в руках, как будто Лаура была инопланетянкой, только что приземлившейся на космическом корабле. Безразличная ко всем этим взглядам, девушка подошла к деревянной стойке бара, села на табурет и спустила шаль на спину, радуя зрителей щедрыми участками обнаженной кожи. Затем кивнула бармену и заказала джин с тоником, тем же невыразительным тоном, каким объявила матери, что должна уйти. Пока юноша готовил напиток, ловко жонглируя бутылками, возможно, надеясь произвести впечатление на столь необычного и привлекательного клиента, Лаура рассматривала комнату, где тем временем возобновились игры в отражении зеркала за барной стойкой. Клиентура состояла в основном из студентов университета, в остальном из мужчин двусмысленного и непримечательного вида. Тяжелый макияж и скупые наряды немногочисленных женщин, сопровождавших их, не оставляли сомнений в том, какой профессией они занимаются. Почти все дымили, как паровозы. Когда бармен поставил перед ней коктейль, Лаура попросила его сказать ей, кто такой Тони Тальёло. Как только девушка произнесла это имя, юноша понял, что лучше помочь ей, если он хочет продолжать выполнять свою работу, для которой необходимы все его пальцы. Потягивая джин-тоник, Лаура повернулась к бильярдным столам и пристально посмотрела на указанного ей мужчину. Это был хорошо сложенный волосатый тип за 50, с большим висячим носом и раздутым животом пьяницы, одетый в рубашку с короткими рукавами. Он сразу же приметил интерес новенькой к своей персоне, время от времени говоря что-то парням, с которыми играл. И все они смотрели на нее, смеясь и подталкивая друг друга локтями. В какой-то момент Лаура поинтересовалась у бармена, что обычно пьет этот сеньор, и попросила принести ему одну порцию. Прежде чем пригубить Куба Либре, Тони Тальёло отсалютовал Лауре бокалом. Затем сделал еще несколько глотков, поставил бокал на стол и двинулся к ней. На его губах играла слабая улыбка, в зубах был зажат окурок сигары. «Я только что узнал, и ты должен мне поверить», — сказал генерал, пристально глядя на инспектора. «Если бы я знал это раньше, сразу предупредил бы тебя». Рикардо не знал, что и думать. Ему было трудно поверить в то, что генерал поведал ему об истинной цели церемонии посвящения, которой подверглась Лаура. С ограниченными средствами, имевшимися в их распоряжении, сыны Тени не всегда могли осуществить акт мщения от имени Маман. Открыто ходить по городу было рискованно, поскольку, если бы их обнаружили, они могли бы выдать тайну своего существования. Не раз им приходилось отказываться от задуманного, поскольку цель оказывалась недосягаема. Нужен был более эффективный метод, и Маман знала о нем. Чего ей не хватало, так это человека, который мог бы применить его на практике. Она сразу поняла, что за человек перед ней, с первого же взгляда, брошенного на Лауру. Эта девушка была красивой и желанной, при этом с характером бойца. Она могла свободно передвигаться по поверхности, не вызывая подозрений. Что же касается особой силы, которой была наделена эта девушка, то она могла бы оказаться весьма полезной. Маман была уверена, что даже матери вот Лаура придется по вкусу, что было необходимым условием для того, что задумалась сделать жрица. Подобно тому, как она взяла под контроль питона Дэна, хотя никогда не пыталась сделать это специально, Маман знала, что в принципе сможет сделать это и с человеком. Однако это было небезопасно. Душа человека сложнее, чем душа животного, и попытка вторгнуться в нее чревата риском заблудиться. И это стоило бы ей огромного количества энергии, что сделало бы ее план осуществимым лишь в течение ограниченного времени. И прежде всего человек должен был принять богиню в себя, поскольку именно через него устанавливался контакт. Именно поэтому Маман хотела, чтобы Лаура во что бы то ни стало прошла инициацию и радовалась, когда Мами Вата овладела ею во время церемонии. В намерение жрицы входило не только использовать ее для мести. Она также желала избавиться с помощью Лауры от лидеров людей в черном, когда Мецанота узнает их имена, а затем ликвидировать и последнего, избежав риска того, что он не выполнит свою часть договора. На этот вечер была запланирована своего рода генеральная репетиция. Маман должна была взять под контроль Лауру, чтобы убить ростовщика, разорившего одного из жителей поселка. Поскольку тот проводил дни, забаррикадировавшись в бильярдной, откуда вел свои дела, а когда выходил на улицу, его всегда сопровождали телохранители, генералу никогда не удавалось подобраться к нему близко. Его называли Тони Тальйола. Тальйола — ловушка, Тальйо — резать. Из-за его привычки отрубать пальцы должникам, которые не укладывались в сроки оплаты. «Позволь мне прояснить ситуацию», — сказал Меценотто. «Мы говорим о форме гипноза или о чем-то в этом роде?» «Я уже говорил тебе, молодой человек, я не знаю, как это работает. Но ты своими глазами видел, на что способна Маман. Когда я покинул поселок, чтобы предупредить тебя, она собиралась начать ритуал. А сейчас, возможно, уже завладела девушкой. Если не поторопишься, ты не успеешь ее остановить». «Почему ты рассказал мне все это?» — недоверчиво спросил Рикардо. Он не мог поверить, что старик готов предать свою любимую жрицу. «Да, я считаю, что все это неправильно. Но люди, которых мы убивали до сих пор, так или иначе были виновны. Ты и твоя девушка нет, вы ничего не сделали. Я провел большую часть своей предыдущей жизни, покрывая самые ужасные и мерзкие поступки во имя мнимых высших интересов. При всей моей любви к Маман, я не намерен делать это по новой. И потом, ты мне симпатичен, молодой человек», — ответил старик, найдя в себе силы изобразить улыбку. Меценот он показался искренним. И то, что он сказал, ему соответствовало его причудливому и странному моральному кодексу. «Что ты теперь собираешься делать?» — спросил он. «Я возвращаюсь в поселок. Наступили трудные времена, и они нуждаются во мне». «Ты уверен, что это правильно? Когда Маман узнает, что ты мне все рассказал, она разозлится?» «Я никогда не брошу Маман», — провозгласил генерал, раздувая грудь, тоном, не лишенным трагической торжественности. «Что бы ни случилось, я останусь рядом с ней до конца. То, что сделал, я сделал и для нее. Надеюсь, она это поймет, а если и нет, я подчинюсь последствиям. Но сейчас я советую тебе не думать обо мне и бежать к своей девушке, иначе будет слишком поздно». Они пожали друг другу руки, желая удачи. Несмотря на это, у Рикардо в горле образовался комок. Что-то подсказывало ему, что они встречаются в последний раз. Выйдя из туалета, он задумался, что ему делать. Возможно, генерал действительно верил во все, что говорил, но ему было трудно воспринимать старика всерьез. Кроме того, приближалось время встречи с Вентури, так что вряд ли сейчас подходящий момент для того, чтобы катапультироваться через весь город. Но что если на самом деле, вопреки всякой логике, эта женщина смогла заставить Лауру делать то, что хотела, на расстоянии? Он вспомнил, как тогда, в палатке, на ее глазах Маман впала в транс, змея уползла прочь, а по ее возвращении жрица точно знала, где находится логово призрака. Он попытался позвонить Лауре, но ее мобильник оказался выключен. И тогда беспокойство, охватившее Рикардо, решило все за него. Инспектор ускорил шаг. Он не должен был позволять ей присутствовать на этой гребаной церемонии. Перед входом в отдел Меценотто обнаружил Калеллу. «Ты не взял мне пиццу?» — разочарованно спросил тот. «Нет», — ответил Рикардо, не останавливаясь. «Извини, но мне нужно бежать. Чрезвычайная ситуация». Калила побежал рядом с ним, стараясь не отставать. «Что-то случилось?» «Честно говоря, не знаю. Это касается Лауры, у нее могут быть проблемы». «Опять?» — не смог удержаться от восклицания Филиппо. «Давай я тоже пойду». Меценат уже собирался отказать ему, но потом подумал, что еще одна пара рук может пригодиться. «Ладно, спасибо. Но пошевеливайся». Подойдя, ростовщик оглядел девушку с ног до головы. Ее отсутствующий взгляд заставлял думать, что она находится под воздействием наркотиков. С другой стороны, с ней что-то было не так, иначе такая, как она, никогда бы не пришла сюда. Девушка была красива, хотя обычно ему больше нравились женщины в теле. И такая молодая, и утонченная. Наслаждение для взыскательного вкуса. Разрез юбки, обнажающий бедро и позволяющий разглядеть черное кружево трусиков, был достаточным, чтобы Тони возбудился. Он остановился рядом с ней и, потушив окурок сигары в пепельнице на стойке, небрежно спросил. «Ты заблудилась, маленькая принцесса? Тут не бальный зал». «Думаю, я в нужном месте», — невозмутимо ответила Лаура. «Я искала именно вас». «О, неужели?» — спросил Тони, поправляя в брюках свой вставший прибор. «Мне нужны деньги, а я слышала, что вы можете одолжить их». Он резко обернулся. «Кто тебе это сказал?» «Какое это имеет значение? Это так или нет? Если меня дезинформировали, я не буду вас больше беспокоить», — ответила Лаура и кивнула, вставая с табурета. Тони удержал ее за руку. «Подожди, к чему такая спешка? Если нужно поговорить о делах, пойдем ко мне в кабинет, там безопаснее». Лаура последовала за ним к двери с надписью «Туалет». А вдруг она вздрогнула и растерянно огляделась, словно не понимая, где находится. Сразу после этого ее лицо снова потеряло всякое выражение. Ростовщик открыл дверь, выходящую в коридор, и пригласил ее войти первой, положив одну из своих волосатых рук между ее лопаток. У нее была шелковая кожа. Пристально глядя на дорогу и нажимая на педаль газа, меценот раскрутил астматический двигатель своей развалюхи на полную мощность. Вытянувшись на пассажирском сиденье, бледный как призрак Калелла держался одной рукой за ручку над дверью, а другой — за приборную панель. Когда панда пронеслась на красный свет, он стиснул зубы и сжал веки. Послышался визг шин и гудок клаксона. Филиппо снова открыл глаза. Они проскочили. Телефон меценота затренькал. Тот взял его, заглянул в экран, включил громкую связь и положил аппарат на бедро, затем мгновенно переключил передачу и совершил лихой обгон. «Нина!» — сказал он. «Говори громче, я за рулем». «Кардо, я кое-что выяснила», — сообщила коллега, практически крича в микрофон. «Боюсь, тебе это не понравится». «Давай, выкладывай». «Сегодня ночью, когда я была с ним, Мануэлю позвонили, и он бросил меня. Я решила последовать за ним. Поехала на мотоцикле в коттедж в пригороде, недалеко от Пантильята. Заглянув в окно, я увидела, что внутри находится Лупа, Тарантино и еще кто-то, кого я не знала. Все они стояли вокруг человека, привязанного к стулу. Его одежда была пропитана кровью, а лицо распухло. Я не знаю, что они сказали Мануэлю. Затем он сделал короткий телефонный звонок и ушел». «Черт, я так и знал!» — выпалил меценот и стукнув ладонью по рулю. «Мануэль сейчас вернулся к себе домой», — добавила Спада. «Я поеду к нему и попытаюсь вызнать больше». «Нет, это слишком опасно, Нина!» «Нет!» — попытался отговорить ее Рикардо, но она уже положила трубку. Его худшие опасения материализовались. «Человек генерала, который исчез», — думал он. «Карбона и его люди поймали его». Если им удалось заставить его говорить, они уже вызнали, как добраться до подземного поселка. В любом случае, Рикардо был уже совсем близко. Ловушка для Вентури вот-вот должна сработать, и если все пройдет гладко, он положит конец всей этой чертовщине. Меццанотто содрогнулся при мысли о том, что может произойти, если все пойдет не так. Дверь кабинета Тони находилась в середине коридора, напротив двери туалета. Тесное помещение без окон вмещало лишь стол. Из кипы бумаг и листков, папок и блокнотов, загромождавших пол, торчал древний компьютер. На потолке лениво скрипел лопастный вентилятор. Ростовщик заставил девушку сесть на стул и вместо того, чтобы устроиться в своем кресле на противоположной стороне стола, притулил задницу к краю столешницы, очень близко к Лауре. Так близко, что заставил ее вдыхать вонь его пота. Вытащив сигару из коробки, заваленной бумагами, Тони смочил ее слюной, сладострастно проведя между пухлыми губами, а затем засунул в гильотину, установленную на массивном мраморном основании, стоявшем рядом с компьютером. Опустил рычаг, клинок щелкнул, и срезанный кончик сигары покатился по полу. Как только он закурил, вонючий дым наполнил воздух, перекрыв все остальные запахи. «Итак, на что тебе нужны деньги, маленькая принцесса?» — спросил Тони, тем временем невозмутимо глядя на ее груди, втиснутые в лиф. «Я не думаю, что это твое дело», — ответила Лаура ровным голосом. Он нахмурился. «О какой цифре мы говорим?» 10 000 евро будет достаточно». Занятый изложением хорошо отрепетированной речи о процентных ставках, гарантиях и штрафах, Тони не заметил, что за это время у девушки случилось еще пара небольших припадков, во время которых она недоуменно оглядывалась по сторонам, но тут же приходила в себя. Ростовщик намекнул, что готов прийти ей на помощь, позволив вернуть часть долга натуры. В конце своей речи ростовщик скривил губы в непристойной улыбке и наклонился к ней. Когда он протянул руку, чтобы погладить ее по лицу, Лаура, ничуть не смутившись, позволила ему это сделать, не отступив ни на дюйм. Тони провел большим пальцем по ее губам, размазывая помаду. Тем временем Лаура задыхалась. Он настойчиво пытался засунуть ей в рот большой палец, но уткнулся в непроходимый барьер стиснутых зубов. Наконец он выпрямился, недовольный. Разочаровывающая пассивность этой девушки раздражала его. У нее были великолепные, слегка миндалевидные зеленые глаза, но они казались пустыми, тусклыми. Должно быть, она была обкурена до самого дна. Такая же красивая снаружи, как и гнилая внутри. Если Тони Тальёла что и любил в своей работе, чуть ли не больше, чем барыши, так это абсолютную власть над клиентами, которую давала ему их отчаянная нужда в деньгах. Пользуясь этим, он подчинял и унижал их, получая ни с чем не сравнимое удовольствие. Однажды, много лет назад, Тони предложил мелкому бизнесмену, находящемуся на грани банкротства, выплатить часть его долга, если его жена отдастся ему, Тони, в его присутствии. Оба они плакали, когда он имел эту даму во всех позах на глазах у ее мужа. Лучший трах в его жизни. Тони уже чувствовал стыд и отвращение, которое он прочтет на лице этой девушки, когда та поймет, что ее ждет. Но ее полное отсутствие реакции лишило его всякого желания. Он уже начал думать, что ему придется действовать жестко, чтобы раскачать ее эмоции. «Итак, маленькая принцесса, ты поняла, как это работает? Договорились?» Угрожающе рявкнул Тони. Девушка не подала никаких признаков того, что услышала его. Она блуждала взглядом по комнате, словно что-то искала. Заметив на столе гильотину для сигар, взяла ее и повертела перед собой, с любопытством изучая. Вдруг, не раздумывая, сильно ударила ею Тальёлу по лицу. Мраморный край вспорол кожу на его щеке. Тони широко раскрыл глаза, поднеся руку к ране, из которой хлынула кровь. Ошеломленный, он увидел, как девушка встает. Еще один удар, на этот раз по черепу, и ростовщик рухнул, как подкошенный. Меццанотто притормозил перед торговой галереей и выбежал, оставив панду на парковке в опасной близости от трамвайных путей. Калелло бросился за ним. Увидев, как они ворвались в бильярдную, оба в форме, Все присутствующие застыли, как статуи. Дойдя до стойки, Рикардо спросил бармена, где Тони Тальйола. Юноша замешкался, бросая опасливые взгляды в сторону мужчин, которые незадолго до этого играли с ростовщиком. Трое шкафов, поперек себя шире, начали угрожающе приближаться. «Вы, а ну лежать!» Приказал им меценат, снимая с предохранителя свою беретту, что немедленно повторил Калелла. Затем ухватил бармена за воротник футболки и притянул его к себе. «Слушай, у меня нет времени на чушь», — сказал он, размахивая пистолетом перед его носом. «Где Тальйола? С ним была девушка?» «Да, да», — испуганно буркнул юноша, указывая на дверь туалета. «Они пошли в его кабинет не более получаса назад». Рикардо приказал другу стоять на стреме и вышел в коридор за дверью. Оставшись один посреди враждебной толпы, окружавшей его, с тремя охранниками ростовщика в первом ряду, Калелла начал покрываться холодным потом, держа пистолет перед собой в дрожащих руках. Когда меценат распахнул дверь кабинета, его ждала кошмарная сцена. Тони Тальйола стоял на коленях, его лицо и одежда были вымазаны темно-красным. Он что-то бормотал с полным ртом листов бумаги и связанными руками, по крайней мере, тем, что от них осталось. Все его 10 пальцев были превращены в окровавленные обрубки. Отсеченные фаланги были разбросаны по полу и на столе вокруг сигарной гильотины, с лезвия которой стекала кровь. Стоя позади мужчины, Лаура держала его голову за волосы, приставив к горлу нож. На ней было окровавленное синее вечернее платье. Она бормотала нечто похожее на то, что произносила маман во время церемонии у подземного озера. «Стой! Что ты делаешь?» — воскликнул во весь голос Рикардо. Лаура обернулась. Глаза ее были пусты. Затем она начала дрожать, дергая головой, словно ее охватил какой-то припадок. Воспользовавшись случаем, меценате бросился вперед и схватил ее за руку. Лаура опомнилась и попыталась вырваться, однако схватка была недолгой. Новый приступ заставил ее упасть в его объятия. «Что? Что случилось?» — пробормотала Лаура через несколько секунд, моргая и приходя в себя. Она выглядела растерянной и испуганной. Зрелая пара за стойкой с недоумением и подозрением смотрела на странную троицу, которая уже около 10 минут сидела за столиком в баре на боковой улице Виа Торино, где в это время не было других посетителей. Двое мужчин в форме, выглядевшие так, словно у них выдались не лучшие минуты, и девушка, которая, видимо, чувствовала себя не очень хорошо, в драном платье, вся в беспорядке. Если бы накануне был карнавал, они приняли бы их за празднующих. Но карнавалом и не пахло. Более того, они заказали только чай и бутерброды с салями. «Ну что, уже лучше?» — спросил меценотто. «Да, да», — буркнул Калелла с набитым ртом. «Не знаю, как так выходит, но еда всегда успокаивает меня. В любом случае, мне было плохо там, одному посреди этих негодяев. Если б ты промедлил еще немного...» «Я говорил не с тобой», — перебил его Рикардо. «Ой, прости», — промямлил Филиппа, втянув голову в плечи и снова погрузил зубы в бутерброд. Лаура удовлетворенно кивнула. Она была очень бледна, и когда поднимала чашку, чтобы отпить из нее, ее руки заметно дрожали. Она не произнесла ни слова после того, как меценат, насколько смог, объяснил ей, что произошло. Инспектор посмотрел на часы. Уже 10 часов, ему нужно бежать, если он не хочет опоздать на встречу с Вентури. Рикардо взял руку Лауры и сжал ее в своих. «Мне очень жаль, но я действительно должен сейчас... Я имею в виду, ты знаешь...» «Конечно, давай», — сказала Лаура. «Я в порядке». «Тогда я пошел», — объявил меценотто Калелли, вскакивая на ноги. «Ты ведь отвезешь ее домой, правда?» И убежал, не дожидаясь ответа. «Я... Да, но... Карду, подожди, куда ты?» Попытался удержать его друг, но дверь бара уже закрылась за его спиной. Лаура следила за ним взглядом, когда он уходил. Даже то, что она только что пережила, не могло стереть тревогу, которую девушка испытывала за него. Весь гнев и напряжение, которыми он все больше наполнялся, делали его похожим на бомбу замедленного действия. «Куда же это он так торопится?» — спросил Калелла. «Наверное, мне не стоит тебе говорить. Он не хотел брать тебя и твоих коллег, чтобы защитить вас. Ведь все это незаконно», — ответила Лаура. «Но в данный момент...» Тогда Лаура рассказала ему все. Об убийстве Меценота-старшего, о причастности Вентури, о фальшивом шантаже. Затем она выразила свои опасения по поводу душевного состояния Рикардо. «Послушай», — заявил Калелла, — «я такого же мнения, как и ты. Никогда не видел Кардо таким напряженным, как в последнее время. А сегодня он вообще был сам не свой. Знаешь что? Я думаю, мы должны найти способ связаться с ним, дабы убедиться, что он не натворит какую-нибудь ерунду, о которой может потом пожалеть. Но я не знаю, будет ли он рад этому. Это для его же блага, если ты не против, конечно». «Может, ты и прав. Ладно, пойдем, я знаю, где это место». «Отлично. Нам просто нужно выяснить, как туда добраться». Лаура порылась в сумке. Еще когда она искала носовой платок, ей показалось, что там лежал ключ от Смарта Соланж. «Да, вот он». «Похоже, я приехала на машине», — сказала Лаура, показывая ключ Калелле. «Но понятия не имею, где она припаркована, я ничего не помню». «Она стоит где-то у входа в галерею, мы ее найдем», — успокоил ее Филиппо, вставая. «Ну что, пойдем?» «Хорошо, но сначала мне нужно заехать домой и переодеться, я не могу ходить в таком виде». Выйдя на улицу Торино, Калелла наблюдал за галереей, карауля появления охранников-ростовщика, хотя, скорее всего, в этот момент они были в приемном покое вместе со своим боссом. Лаура уже бродила вокруг и нажимала на кнопку на ключе, чтобы открыть дверь. «Получилось!» — обрадовалась она, когда услышала щелчок и увидела, как впереди на парковке мигают фары машины. Девушка села за руль, они тронулись с места. По пути у нее начались вспышки воспоминаний. В ее сознании мелькали отталкивающие картины того, как она обрубает пальцы негодяя, засовывая их в гильотину для обрезания сигар. Лаура повторяла себе, что это не ее вина, а маман. Но этого было недостаточно, чтобы избавиться от видения. Вскоре Лаура была вынуждена остановиться на обочине. Она открыла дверь, высунулась и ее вырвало на тротуар. «Ты в порядке?» — спросил Калелла, наблюдая, как девушка вытирает рот салфеткой. Лаура кивнула и снова завела двигатель. Постепенно она действительно начала чувствовать себя лучше. Ее охватило странное спокойствие, когда горячие волны энергии распространились по ее телу, вернув ей бодрость и мужество. Она не знала, кого благодарить — божественные или какие-то иные силы, но это точно была заслуга того присутствия, которое обитало в ней. Подумав, Лаура поняла, что тоже сопротивлялась заклинанию жрицы и в конце концов сумела его разрушить. Именно поэтому фрагменты произошедшего остались в ее памяти. Маман просчиталась. Она посвятила ее в культ именно с этой целью, поэтому и была так уверена, что они встретятся снова. Но, очевидно, не предусмотрела, что та сила, которая теперь поселилась в Лауре, защитит ее и от самой жрицы. Девушка не могла объяснить, почему, но она была уверена, что это не повторится. Она этого не допустит. Среди жителей района это место было известно как Хрустальный дворец, но у него было мало общего с его тезкой в парке Ретиро, который Меценотто посетил во время короткого и бурного пребывания в Мадриде на концерте группы Strokes. Это был огромный трехнефный склад в центре полуразрушенного промышленного комплекса, зажатого между улицей Рубатино и виадуком восточной кольцевой дороги в Ламбрате. Закрытый в течение 10 лет, он принадлежал заводу, где компания Innocenti производила такие славные автомобили, как Ламбретто и Мини. От сарая сохранился только железный остов и некоторые части каменной кладки. Окруженный буйной растительностью, бессистемно произрастающей как вокруг, так и внутри здания, он со временем стал убежищем для нелегальных иммигрантов и центром наркоторговли. В последнее время здесь незаконно сжигали разные отходы, зачастую токсичные. Именно сюда Вентури заманил и убил комиссара Меценотто 5 годами ранее. Если это устраивало его, рассуждали Рикардо и Карадонна, значит, устроит и их. Рикардо не смущала идея закончить эту историю в том же месте, где она началась. Вся территория была огорожена, но инспектор знал, куда идти. Несколько дней назад они провели инспекцию, в которой участвовала и Лаура. Им не составило труда найти несколько проходов, через которые можно было попасть внутрь. Меценотто проскользнул через дыру в сетке, включил фонарик и двинулся вперед сквозь кусты, сорняки и мусор. Высоко над его головой, за рваными облаками, избороздившими темное небо, временами выглядывала луна. Карадонна и Траверсо ждали его в служебном помещении в задней части сарая, состоявшем из нескольких маленьких комнат и более просторной комнаты с окном, от которого сохранилась только рама, выходившим во внутреннюю часть здания. Там они устроили свой оперативный штаб. «Что, черт возьми, стряслось? Уже почти время!» Кисло поприветствовал его Карадонна, занятый установкой микрофона на шантажиста. «Извини, заменочка вышла. Все в порядке?» «Мои люди уже обыскали район. Он чист. Кстати, мы передали Дарио координаты места всего 2 часа назад, и у него не было времени на принятие контрмер». «Это да», — подумал Меценотто. «Но у него всегда остается выбор, явиться навстречу или нет». «Ты уже отослал всех?» — спросил он вслух. Карадонна кивнул. Они согласились, что так будет лучше. То, что они задумали, было противозаконно. К тому же это являлось личным делом. Речь шла только о них и Вентуре. Они также боялись, что что-то может пойти не по плану. Тогда лучше, чтобы не было свидетелей. «Камеры?» «Все настроено и активно. Смотрите», — ответил Карадонна, подходя к ноутбуку со спутниковой связью, стоявшему на деревянном ящике вместе с походной лампой. Он вывел на экран ряд окон, показывающих кадры с камер ночного видения, установленных в щелях забора и внутри здания, в том месте, где должна была состояться встреча. Без 20:11 подготовка была завершена. Осталось только дождаться прибытия Вентури. Траверсо курил сигареты одну за другой, поджигая следующую от окурка предыдущей. Карадонна продолжал переключаться с камеры на камеру на экране компьютера. Меценотто смотрел на часы каждые 2-3 минуты. Все молчали. Тишину нарушал только звук пощечин, который то один, то другой давали себе, убивая прожорливых комаров, заполонивших это место. В 11:05 заместитель квестера все еще не появлялся. Он опаздывал, и нервозность ожидающих его просто-таки зашкаливала. Вдруг Карадонна сделал знак Меценотто. В объективе камеры, направленной вдоль ограды, появилась фигура. Вскоре за ней, через щель в решетке, последовал еще один силуэт. Разве Вентури пришел не один? «Какого хрена?» — пробормотал Томмазо, вытаскивая пистолет из кобуры под мышкой. «Подожди», — сказал Меценотто. «Увеличить можешь?» Как только Карадонна выполнил приказ, Рикардо выпрямился и с проклятиями вышел из комнаты. «Какого черта вы здесь делаете?» — воскликнул он, направив фонарик в лица Лауры и Калеллы, которые при его внезапном появлении испуганно подскочили. «Мы волновались за тебя», — ответила Лаура в шортах цвета хаки и белой футболке, виновато глядя на него своими красивыми зелеными глазами, перед взглядом которых Рикардо не мог устоять. «Давайте, идите за мной», — хмыкнул он, закатывая глаза. Когда они вошли в служебное помещение, Карадонна проявил гораздо меньше понимания. «Нет, нет и еще раз нет! Ни за что!» — воскликнул он. «Вы должны немедленно уйти!» «Томмазо», — прервал его Меценотто. «Что такое? Я сказал, что...» «Посмотри туда!» Карадонна повернулся к компьютеру. Одна из камер показала еще одну фигуру, которая только что вошла на территорию. «Черт возьми, это Дарио!» — воскликнул он, увеличив изображение. «Хорошо, оставайтесь, но стойте на месте. И ни звука», — Понятно?» Тем временем Вентури, державший в руках портфель, снял пиджак и снова вышел из кадра. «Время пришло. Вы готовы?» — спросил Карадонна у Траверсу. Непостижимый как сфинкс и, как всегда, немногословный, бывший полицейский кивнул в знак согласия. Он бросил сигарету на землю, затушив ее ботинком, похлопал себя по груди, дабы убедиться, что микрофон, приклеенный под рубашкой, работает, и надел балаклаву с тремя отверстиями для глаз и рта. После того, как он вышел с рюкзаком, перекинутым через плечо, все затаили дыхание, пока не увидели его в поле зрения одной из камер, снимавших внутреннюю часть сарая, заваленного растениями и мусором. «Добро пожаловать, Марио Росси. Сюда, пожалуйста». Услышали они его голос. Прошла пара минут, и в кадре появился Вентури, вышедший из-за дерева, листья которого метались по металлическим балкам свода. «Вот он, монах», — с дрожью подумал Меццанотто. «Собранный и невозмутимый, как всегда. Был ли он таким же, когда примерно с этого же места изрешетил его отца пулями?» «Прошу вас не называть меня так», — холодно сказал Вентури, останавливаясь в нескольких футах от фальшивого шантажиста. Траверсо ухмыльнулся. «Извините, но мне придется обыскать вас. Знаете, как говорят, доверяй, но проверяй. И не советую вам шутить со мной, доктор Вентури. Совсем не советую. Если к утру я не свяжусь с доверенным человеком, то пакет, о котором я вам сказал, отправится в прокуратуру. Деньги принесли?» Помощник квестора приподнял портфель. «Но сначала я хочу увидеть доказательства, если они у вас есть». «О, они у меня есть, не волнуйтесь», — произнес Траверсо, коснувшись рюкзака. «Вы можете меня заверить в том, что, получив деньги, оставите меня в покое? Кто знает, вдруг вы сохраните копии материалов у себя, чтобы потом вновь шантажировать меня и требовать больше денег». «Мое намерение состоит в том, чтобы исчезнуть из вашего поля зрения, как только я получу вознаграждение. Есть страны, где на такие деньги можно жить по-королевски. В этом случае достаточно моего слова. Однако...» «Что?» «Ничего. Просто я не могу не задаваться вопросом, что побудило вас сделать это. Убить тех двух людей». Вентури не ответил. «Это должно было быть что-то очень важное, чтобы так рисковать», — продолжил Траверсо. «И все же, глядя на это со стороны, можно подумать, что вы не достигли того, чего хотели». «Вы не знаете, о чем говорите», — ответил Вентури, позволяя своему раздражению просочиться наружу. «Вы знаете, что я думаю. Несмотря на то, что вы выглядите умным человеком, вы ошиблись в своих расчетах и попали в переделку, из которой не знаете, как выбраться, и не получаете от этого никакой выгоды». «Заткнись!» — выпалил Вентури. «Хватит нести чушь!» Трудно было сказать наверняка из-за зеленоватого зернистого изображения, но Меццанотто показалось, что от гнева черты его лица заострились. «Вы в глубоком дерьме, вы понимаете это, не так ли?» — настаивал Траверсо. «Потому что даже если избавитесь от меня, у вас на шее останется дыхание того копа, который приходил в дом престарелых. Давай, признайся, ты пожалел о том дерьме, которое сделал». «Не рискуя, ничего не добьешься», — взорвался Вентури, выходя из себя. «А за то, что я сейчас получу, я убил бы еще 10 человек, включая тебя». «Ладно, теперь он в полной заднице. Давай, Кардо, пойдем за ним», — сказал Карадонна и вышел из комнаты, размахивая пистолетом. Меццанотто присоединился к нему с выражением сомнения на лице. За ним последовали Лаура и Калелла. Все прошло именно так, как он надеялся, даже лучше, но все же ему показалось, что он уловил некую диссонансную ноту. Возможно ли, что Вентури попал в ловушку так быстро и так легко? Видя, что он недоволен, Лаура присоединилась к нему. «Что случилось, Кардо? Все прошло хорошо, не так ли? Ты должен быть доволен». «Не знаю», — — ответил он, качая головой. «Я просто поражен. Это было слишком просто». Тем временем они добрались до середины сарая, где Траверс удержал Вентури под прицелом своего пистолета. «Все кончено, сукин ты сын», — провозгласил Карадон, остановившись рядом с фальшивым шантажистом. «Ты только что вырыл себе могилу». Несмотря на обстоятельства, Вентури удавалось сохранять хладнокровие и самообладание. Его приперли к стенке, загнали в угол. «Томазо! Кардо!» — сказал он, прищурившись. «Почему я не удивлен, увидев вас здесь?» «Пошел ты, Дарио!» — прохрипел Карадон, размахивая пистолетом перед собой. «Ты убил Альберто и трахал мою жену, продолжая притворяться другом все эти годы. Ты знаешь, что я хочу сделать с тобой, мерзавец!» «Кардо, что скажешь, мне пойти и надеть на него наручники?» — предложил Калелло, желая быть полезным. По рассеянному кивку своего друга он рысью направился к заместителю квестора, пока Карадонна продолжала сыпать его ругательствами. Недоумение меценоты побудило Лауру растворить стеклянный колокол, чтобы прощупать эмоции Вентури. То, что она увидела, повергло ее в недоумение. От этого человека не исходило ничего, кроме ледяного спокойствия, оттененного злобным удовлетворением. Кардо был прав. Что-то шло не так. В этот момент ее охватили страх и тревога, но исходили они не от Вентури. Как ни странно, их источником был Калелло, который в этот момент подошел к заместителю квестора, чтобы надеть на него наручники. Почему он так взволнован? «Кардо!» — крикнула Лаура, мгновенно догадавшись, в чем может быть причина. «Берегись, Филиппо! Он...» Ее слова оборвал грохот двух быстрых выстрелов. Не понимая, что происходит, меценоты увидел, как сначала Траверсо, а затем Карадонна упали на землю, словно пораженные молнией. Ошеломленный, он перевел взгляд на Вентури. Теперь, когда Калелло отошел в сторону и больше не загораживал обзор, он заметил, что у Дарио на запястьях нет наручников, а в руке зажат дымящийся пистолет. Рикардо потянулся за своей береттой, но его словно оглушили, и казалось, что он движется в замедленной съемке. «Я бы не советовал делать это, Кардо, ради нее», — произнес Вентури, указывая на Калеллу, который чуть поодаль обхватил шею Лауры и приставил лезвие швейцарского армейского ножа к ее еремной вене. Меценотто замер, потом медленно поднял руки над головой. «Неужели ты думал, что меня так легко вывести из себя?» — сказал заместитель квестора, подходя к нему с сардонической улыбкой. «Признаюсь, было забавно обмануть вас, заставить думать, что я на это купился». Когда Рикардо все-таки вытащил беретту из кобуры, Дарио ударил его по лбу рукоятью того самого пистолета, который Калелло вручил ему вместо наручников.